Раздел 14. Ближе к вечеру температура стараниями Татьяны спала. Дина весь день проспала и просыпалась лишь для того, чтобы поесть или выпить лекарства. Ей казалось, что не только она остановилась в этом доме отдыха, остановилась словно сама жизнь. Все замерло, затихло под толстым слоем свежевыпавшего снега, и даже вечер показался за окном светлее, чем бывает обычно в это время года. Дина лежала под теплым одеялом и заставляла себя думать о чем угодно, только не о смерти девушки по имени Алевтина, которая могла погибнуть по ее вине. На душе было так скверно, так хотелось с кем-нибудь поделиться своей бедой, что она собралась даже поговорить со своим отчаянным и храбрым генералом, но, к счастью, он не услышал звонка и не взял трубку. Именно к счастью, потому что, услышав гудки, она сразу же поняла, что совершает очередную глупость. С генералом тоже придется разорвать все отношения. Так будет лучше, удобнее и спокойнее для них двоих. Любовники? Смешно. Глупо. Пошло. На ослабевших ногах она шла по коридору из туалета к себе, когда увидела незнакомого мужчину, отпиравшего соседнюю комнату. В меховой куртке, лисьей шапке, джинсах он возился с замком и чертыхался. Дина, не дыша, на цыпочках прошла мимо, стараясь даже не смотреть в его сторону. Ей было стыдно за свои растрепанные, похожие на гербарий, волосы, осунувшееся лицо и вообще за весь свой больной тусклый вид. Но когда она была уже возле своей двери, ее, конечно же, окликнули, она остановилась. «Вы напугали меня?» — услышала она недовольный голос. — Ходите, как привидение. Она ничего не сказала и поспешила войти к себе и даже заперлась на ключ. Не успела она прилечь, как в дверь постучали. — Да откройте же вы! Странные люди здесь, ей-богу! Ни у кого невозможно ничего узнать. Дурдом настоящий! Дина решила не вступать в переговоры. Себе дороже. Слово за слово, и ей все же придется открыть. И что дальше? Дежурные вопросы, дежурные ответы. Да и какие ответы, когда она все равно здесь ничего не знает? Послушайте, у меня к вам просьба. Страшно болит голова, просто раскалывается. У вас не найдется таблетки? Таблетки у нее были. И свои, в сумке, и Татьяна принесла. Ну как было не помочь человеку? И она открыла. Увидела на пороге мужчину, задержала взгляд на бледном усталом лице, на огромных темных глазах и почувствовала вдруг, что у нее кружится голова. Но это кружение было не от физической усталости, нездоровой слабости, вызванной температурой и вирусом, а от тех незнакомых ей чувств, которые охватили ее при виде посетителя. Ей захотелось куда-нибудь спрятаться, чтобы он не успел увидеть ее слипшиеся от утреннего простудного пота волосы, распухший от насморка нос, слезящиеся глаза. Она вдруг увидела себя глазами мужчины, неуверенная в себе и изнывающая от одиночества и простуды, перезрелая девица, брошенная бойфрендом и приехавшая в заваленный снегом за штатный дом отдыха зализывать сердечные раны. Не слишком ли большая роскошь узреть ее в таком неприбранном виде для постороннего человека, тем более для мужчины? — Ты болеешь, что ли? — донеслось до нее, и она почувствовала, как колени ее слабеют. Еще немного, и она рухнет на холодный пол. до сознания дошло, что мужчина обратился к ней запросто, на «ты», как к простой девчонке. «Болею», — пробормотала она, хватаясь за косяк. «Простыла». «А ты что тут делаешь? Не мог найти лучшего места для отдыха?» Она решила ему ответить тем же фамильярным тоном. «У меня дело тут. Держись за меня, я доведу тебя до кровати». Он сгреб ее в охапку и донес до постели, уложил и прикрыл одеялом. «Да уж, и угораздило тебя свалиться в таком месте. Ты местная? Ну, в смысле, саратовская?» Она промолчала, не успев ничего придумать. А какая ему в сущности разница, откуда она? «Таблетки на столике, их там много. Татьяна принесла». «Горничная, что ли? Она еще здесь?» «Не знаю. Она то тут, то в деревне. Мне кажется, что сегодня не ее смена, но она приезжает, чтобы присмотреть за мной. Добрая такая женщина. Ты что, знаком с ней?» «Я отдыхал здесь когда-то. Кое-кого запомнил. Здесь неплохой персонал, только уж слишком все любопытные. Значит, ты здесь совсем одна? Без мужа, без подруги, выходит?» «Выходит. Но я сюда тоже не отдыхать приехала. У меня тут одно дело было, да вот простудилась. А у меня предложение». Мужчина совсем уж расслабился и спокойно уселся на постель к Дине, достал из кармана плоскую фляжку. «Давай выпьем. Ты одна, я тоже один. Без всяких глупостей, а так просто, чтобы убить время, чтобы поправить здоровье и немного забыться. Ты меня принимаешь, наверное, за...» Она так и не смогла подобрать нужного слова. «Стоп! Никаких выводов. Ни за кого я тебя не принимаю, разве что за попавшую в беду девчонку, которую болезнь свалила с ног и заставила киснуть в этой дыре. Вот подумай сама. Разве мог бы я предложить выпить какой-нибудь пенсионерке или поварихе? Мне далеко не все равно, с кем пить. Я ж вижу, что ты здесь человек случайный, как и я. Предполагаю, что у тебя неприятности, поскольку счастливая женщина, окруженная заботой и любовью мужчины, вряд ли оказалась бы здесь одна, да еще в таком плачевном виде. Так?» «Так», — не могла не согласиться она. «Стало быть, ты нуждаешься в покое и хотя бы временном забытии. А это может дать только хорошая компания и алкоголь». «Ты алкоголик?» «Нет, я трудоголик. Так, во всяком случае, говорит моя секретарша. Но в последнее время она недовольна мной. Говорит, что я стал слабым, что нервы у меня ни к черту, и что это счастье, что я пока не разорился. У меня отличная секретарша. Ее зовут Ольга. О, кстати, ей надо позвонить. Я обещал». Он достал телефон. «Оля! Привет! Это я. Не переживай, все нормально. Никого не видел, ни с кем не встретился. В квартире никого нет, все ушли на фронт. Где я? В одной гостинице, за городом. Хочу отоспаться. Нет, нет, пить не буду и вообще. Хватит разговаривать со мной таким тоном. Я не маленький. Как дела? Все в порядке? Понятно. Ладно, я потом позвоню. Может, завтра что-нибудь прояснится». Он отключил телефон и повернулся к Дине. «Послушай, что-то мне не по себе здесь. Такая тишина просто давит на мозги. Здесь врач хотя бы есть?» «Есть. Но Татьяна сказала, что она куда-то уехала, отпросилась». «О, все понятно. Нет здесь никакого врача. Ты простужена, это ясно. Может, даже это грипп? А грипп дает осложнение. Думаю, завтра тебя надо будет отвезти в Саратов. Ты сказала, что у тебя какое-то дело? Я могу тебе чем-нибудь помочь? Мое дело теперь уже переместилось в Саратов. Я ищу одного человека. Мне поручили. Вот и отлично. Я не любопытный, поэтому лишних вопросов задавать не буду. Так что... Постой, мы с тобой не познакомились? Тебя-то как зовут? Дина. А меня? Владимир. Владимир Чагин. Дина закрыла глаза. Неужели она бредит? Или новая волна высокой температуры накрыла ее с головой и вызвала галлюцинации? Владимир Чагин? Тот самый Чагин, который проводил новогодние праздники в обществе прекрасной Розмари, своей невесты, ее сестры Алевтины, которую на днях убили в Москве. А что он здесь делает? И как могло оказаться, что они встретились? Человек, отправивший своей бывшей жене $50 000 вместе с драгоценной поздравительной открыткой, и она, случайно присвоившая себе его деньги. Неужели Татьяна, эта хитрая бестия, вызвала его из Москвы, и теперь он разыгрывает из себя соседа по корпусу? И как ей теперь с ним себя вести? Продолжать делать вид, что она ничего не понимает и не подозревает? Или же сразу отдать ему деньги, объяснив, каким образом они оказались у нее? Ведь стоит ей только вернуть деньги, как сразу все встанет на свои места. Чагин получит деньги обратно, а она с чистой совестью вернется в Москву. История будет закончена самым лучшим и справедливым образом. Она вынырнула из забытия и увидела над собой перепуганное лицо Чагина. Ей показалось, что температура поднялась еще выше. Воображение нарисовало рождественскую картинку. Чагин стоит в обнимку с красавицей Розмари. Представлялась кудрявая блондинка, почему-то в красном лыжном комбинезоне, и позирует невидимому фотографу. Владимир, высокий брюнет с бледным, красивым и нервным лицом, темными полными губами, почти черными глазами, крупным прямым носом и впалыми щеками. Послушай, мы с тобой так не договаривались. Ты что, это вздумала, терять сознание? Я не врач, я не смогу спасти тебя в случае чего. Эй, ты меня испугала. Я не знаю, что мне делать, призналась Дина, чувствуя, что готова вот-вот заплакать. Что ты от меня хочешь? Скажи сразу и прямо. Она ждала его прямого ответа в надежде разобраться с деньгами раз и навсегда и как можно скорее. — Я? — Вообще-то я хотел с тобой выпить, если ты помнишь. Что еще я мог от тебя хотеть? Вообще-то у меня было еще одно желание, но ты слишком слаба для этого. Нет-нет, не подумай ничего такого. Я не собираюсь воспользоваться твоим беспомощным состоянием, хотя ты... Ужасно мне нравишься, но не для этого я преодолел столько километров. Она ничего не понимала. — Ну что, выпьешь? Он протянул ей фляжку. — Это виски. От него утром не болит голова. — Выпью. Она сделала несколько маленьких глотков и зажмурилась. Так защипала горло. — Хочешь закусить? Тут у тебя лимон. Будешь? Он отрезал кружок лимона, и Дина, надкусив его, застонала. Холодный лимонный сок жег больное горло еще сильнее, чем теплые виски.